Когда идут святые в рай, святые в рай, ты слышишь, как они поют. Я буду с ними, так и знай, чеканить шаг в одном строю. Я буду с ними, так и знай, чеканить шаг в одном строю. Скажите мне, где мои братья, чтоб поднялись бы за меня горой? Их нет, и чтобы не искать их, я напеваю сам собой. Когда идут святые в рай, святые в рай, ты слышишь, как они поют. Я буду с ними, так и знай, чеканить шаг в одном строю. Я буду с ними, так и знай, чеканить шаг в одном строю. Скажите мне, где мои сестры, чтоб пожалели голову мою? Их нет, и жить без них непросто. Я потихонечку пою. When the things go marching in, when the things go marching in, how I want to be in that number. When the things go marching in. Своим путем, и страшно мне, и трудно, ну и пусть. Но когда я с ними встречусь на пути своем, команде этой присоединюсь. Когда идут святые в рай, святые в рай, ты слышишь, как они поют. Я буду с ними, так и знай, чеканить шаг в одном строю. Я буду с ними, так и знай. Чеканить шаг в одном строю.